он бы еще больше захватил, да Ягенка его удержала. Гроб с останками Дануси они не стали брать, раз Спыхов не был продан. Збышка решил оставить Данусю с отцами. Зато они увозили кучу денег и много всякого добра, по большей части захваченного Юрандом в битвах у немцев. «Может быть, так Богу было угодно, — говорил себе Мацка, — чтобы Збышка сперва Спыхов заполучил, а потом мочедолы и все, что осталось после аббата. Лишь бы он только благополучно воротился. Уж я ему поставлю в Богданце крепкий городок, а там посмотрим». Тут он вспомнил, что Чтан из Рогова и Вильк из Бжезовой окажут ему, наверное, не очень ласковый прием, и что придется, пожалуй, драться с ними. Но старый рыцарь об этом не беспокоился, как не беспокоится старый боевой конь, выступая в сражение. Здоровье к нему вернулось, он чувствовал еще силу в костях и знал, что легко справится с этими забияками. Его другое тревожило. Бог весть, когда Збышка воротится. Да и на Ягенку он смотрит только как на сестру. А что, если девушка тоже почитает его только как брата и не станет дожидаться его возвращения? «Послушай, Ягна», — обратился он к ней, — «я не говорю про Чтана и Вилька. Парни они грубые, не пара тебе. Ты теперь придворная. Но ведь года-то идут. Еще покойный Зых говорил, что пришла твоя пора. А с того времени вон сколько уже лет миновало. Почем знать? Говорят, коли девке тесен венок, она сама готова искать хлопца, чтобы снял его с головы. Понятное дело, ни Чтан, ни Вильк. Ну, а как же ты все-таки думаешь? О чем вы спрашиваете? Замуж-то пойдешь? Я в монашки пойду. Не болтай глупостей, а коли Збышка воротится...» Она покачала головой. «Я в монашки пойду. Ну, а коли он полюбит тебя, коли слезно станет упрашивать?» Девушка при этих словах повернула к полю зарумянившееся лицо, но ветер дул с поля, и он принес Мацку тихий ответ. «Тогда я не пойду в монашки». Мацка и Ягенка остановились на некоторое время в Плотске, чтобы уладить дело с наследством и духовной аббата. Запавшись нужными документами, путники снова пустились в дорогу. Они делали короткие привалы, потому что ехать теперь было легко и безопасно. Болота высохли от зноя, реки обмелели, и путь их лежал по мирной стране, где жил их родной и гостеприимный народ. Однако из Сирадза осторожный Мацка послал с Гожелицы слугу предупредить, что они едут. И брат Ягенки Яська встретил их на полдороге во главе двух десятков вооруженных слуг. В Гожелицах их встретили радостными кликами и приветствиями. Яська, как две капли воды, похожие на Ягенку, перерос ее. Парень из него вышел в загляденье, смелый, веселый, как покойный Зых, от которого он унаследовал страсть к пению. Яська думал, что вошел уже в возраст, в силу, почитал себя взрослым мужчиной и распоряжался слугами, как заправский хозяин. Мацка и Ягенка просто диву дались, а он тоже не мог наглядеться на свою красавицу-сестру, которую давно не видал и которая стала такой важной. Он говорил, что собрался уже было к ней. Еще немного, и они не застали бы его дома. Надо ведь и ему свету повидать, людей посмотреть, рыцарскому делу поучиться и поискать случая сразиться на поединке со странствующими рыцарями. «Свет и людей посмотреть — дело хорошее», — ответил ему Мацка. «Научишься. Как найтись и что сказать в любом случае жизни? Ума-разума наберешься. Что ж до поединка? Так уж лучше я тебе скажу, что ты еще молод для этого, а то чужой рыцарь не применит высмеять тебя». «Как бы ему с того смеху не заплакать», — ответил Яська. «А не ему, так его жене и детям». И он поглядел с такой дерзкой отвагой, словно хотел сказать странствующим рыцарям всего света: «Готовьтесь к смерти». но старый рыцарь из Богданца